Глава 37. Марк. Я с молчаливой благодарностью коснулась ладонью его щеки, пораженная тем, как быстро и бескомпромиссно любимый выстроил вокруг меня надежную крепость. «Ты так много для меня делаешь, а я... Мне даже нечего тебе дать в ответ». Он перехватил мою ладонь и запечатлел на ней нежный поцелуй, от которого по телу прокатилась дрожь волнения. В его глазах отражалась преданность. На моих же заблестели слезы. Любимый спешно стер их подушечкой большого пальца. «Но почему же нечего?» Он уложил меня на подушку и навис сверху. «Ты можешь дать мне себя и свою любовь. Разве этого мало?» «Я правда готова тебе отдать всю себя», прошептала ему в губы и добавила, пока во мне горела уверенность. «Я люблю тебя». Марк набросился на мои губы, как оголодавший, и я тут же прыгнула вместе с ним в бездну доверия, отдавая мужчине и душу, и сердце. Я правда верила ему, и меня не заботило больше ничего. «Люблю тебя, солнечная!» Только Марк выпалил мне в шею, как вдруг на лестнице отчетливо послышался грохот, после которого раздался отборный мат. «Убью, гаденыша!» — проревел любимый, медленно оборачиваясь к двери. Похоже, Данька пытался поймать Wi-Fi, и его совершенно не заботило, что он может помешать нашему моменту спокойствия. «Брат!» — он заскребся в дверь и тут же заныл. «Когда ты уже проведешь тут нормальный интернет? Но это же невозможно больше терпеть. Если не свалишь через секунду, то завтра у тебя не только интернета, а еще и телефона не будет», — проревел Марк, и стримыш сразу почувствовал угрозу. «Все, все, меня уже нет, продолжайте ворковать». После того, как стихли тяжелые шаги и хлопнула дверь, любимый закатил глаза, а я не сдержалась от звонкого хохота. Тревога все еще вибрировала где-то глубоко у меня в душе, но правда, стало намного легче дышать от осознания, что у меня теперь есть надежный тыл. Утром едва я успела сделать глоток кофе, за окном раздался рокот мотора, а через минуту Марк лично завел того самого адвоката к нам на кухню. Артем оказался мужчиной средних лет, с цепким взглядом и настолько мощной аурой уверенности, что мои страхи окончательно забились в самый дальний угол. Артем не стал тратить время на светские беседы, лишь с благодарностью принял от меня чашечку кофе и сразу перешел к делу. Итак, он положил передо мной документ с ручкой. «Как только вы, София, подпишете доверенность, то официально перестанете быть участником балагана, который затеял Игорь Волков». Я взглянула на Марка и без колебаний сразу поставила подпись, даже не прочитав документ. Я просто знала, он не даст меня обмануть теперь никому. «Отлично!» – Артем забрал доверенность и спрятал в папку, а мне оставил копию. «Все претензии, звонки и визиты господина Волкова отныне будут моей заботой. Вам не нужно брать трубку или даже выходить из дома. Если он вдруг нанесет визит, можете сразу смело вызывать полицию». «И что дальше?» Робко уточняю, пока Артем что-то начал писать у себя в блокноте. Марк в это время придвинулся ко мне на диване почти вплотную и удобно устроил ладонь на моей коленке. Вроде бы ничего особенного, но почему мне кажется, что этим жестом он что-то хотел показать Артему? «Волноваться не о чем», — адвокат убрал блокнот и заговорил с четкой твердостью. «То, что Волков перечислял вам деньги на карту, в суде будет трактоваться как исполнение супружеского долга по содержанию семьи. Ни один вменяемый судья не примет всерьез это за инвестиции в недвижимость. Подадим также встречный иск за шантаж и угрозы со стороны Волкова, который младший Дорошин удачно снял и выложил в сеть. За это время Игорь будет занят спасением собственной репутации. Вынудим его не нападать в зале суда, а оправдываться». Прозвучало слишком красиво, чтобы слепо поверить в успех. Зная Игоря, он подкупит всех, но добьется своего любой ценой. Это я уже поняла 6 лет назад при разводе. Вот только... Снова кашу взгляд на Марка. Он спокойно расслаблен, словно уже уверен в нашей скорой победе. Я осознаю вдруг, что теперь на моей стороне есть сильный защитник, который не уступает в крутости Волкову, а может даже и превосходит его. Адвокат, словно мое зеркало души, говорит вдруг: «Я ознакомился вчера с делом, поэтому скажу вам, Соня, прямо. Волков рассчитывает на вашу слабость и эмоциональную нестабильность. Но теперь между вами буду стоять я. У него нет шансов пошатнуть чашу весов в свою сторону. Просто успокойтесь и доверьтесь мне, как профессионалу». «Хорошо». Киваю, и адвокату этого достаточно. «Марк, можно тебя на минуту?» Они отошли к окну и еще около 10 минут о чем-то тихо шептались. Едва мужчины закончили, лицо любимого, казалось, снова стало деловым и непроницаемым, отчего у меня закралось нехорошее предчувствие. Артем вышел, а Марк подошел ко мне и, усевшись рядом, крепко обнял, зарывшись носом в волосы. Он был напряжен, и мое подозрение в чем-то недобром лишь усилилось, но я боялась спрашивать, чтобы не разрушить розовые иллюзии, созданные ранее адвокатом. «Прости, мне снова придется уехать», — высказался он с явной неохотой и вздохнул мне в затылок. «Из-за этой неразберихи в офисе начался беспорядок. Мне в любом случае нужно вернуться в город и уладить некоторые вопросы». Марк отстранился. Пока он смотрел мне в глаза, я видела в них холодную решительность, от которой мурашки поползли по коже. «Что ты уже задумал? Вы ведь от меня ничего не утаиваете с адвокатом?» Я сощурилась, но Марк лишь тепло улыбнулся и подмигнул. «Юристы Артема справятся с иском, тут вообще не будет проблем. Но в этот раз я хочу перекрыть Волкову кислород, чтобы у него не было и малейшего шанса продолжать с нами войну». Это прозвучало слаще, чем признание в любви прошлой ночью, как четкое заверение, что Игорю в любом случае конец. В целом, так ему и надо. С горечью, плещущейся внутри, я уткнулась носом в плечо любимого, уже ощущая себя немного одинокой. Не хотелось отпускать его от себя даже на шаг, но я выдавила. «И надолго ты?» «Постараюсь справиться за неделю, может, раньше. В любом случае, ты в безопасности. С Артемом приехали два человека из моей службы охраны, ну и я на связи. Если что, сразу звони мне или Артему. Но, думаю, это не понадобится». Марк вдруг снова отстранился и кивком головы указал вверх, намекая на Даню, который все еще дрых в комнате. «Брата снова оставлю на тебя, вы уж тут постарайтесь не подраться. Он хоть и паразит, но в критический момент точно не подведет». Я кивнула, выбора нет, но на этот раз между нами не было холодной войны, и Даня теперь казался вполне приятной компанией на то время, пока Марка не будет рядом. Прежде чем уехать, любимый жадно поцеловал меня и еще долго не решался отпустить. Но настойчивый сигнал со двора вынудил нас отлепиться друг от друга. «Звони, если вдруг соскучишься», — прошептал он мне в губы и быстро добавил, «на твой звонок отвечу даже посреди ночи». Он уехал, а я, будто в бреду, поплелась к козе в сарай. За работой удалось забыться. И про иск Игоря, и про то, что Марка снова нет рядом. Но едва я переступила порог дома, как меня оглушил вопль Дани из кухни. «Соня, трагедия!» Душа ухнула в пятки от дурного предчувствия, а желудок скрутило в тошнотворный узел. Игорь приперся. «Ну когда? Я же не слышала рокота мотора». Испугавшись за мелкого, я на ходу скинула галоши и влетела всполошенная на кухню. Сразу сфокусировала взгляд на Дани, а он хитро ухмыльнулся и гаденько заявил. «У нас медовик закончился. Что будем снимать следующее для влога?» Чувствуя себя как на американских горках, я мгновенно успокоилась и закатила глаза, а затем просто стонала от неверия. «Да уж, скучать на этой неделе мне точно не придется». «Ты в курсе, что твой брат снова уехал?» Пульнула я в него обвинением, Даня кивнул. «Ага, он меня предупредил. Велел следить, чтобы никакой наглый Васька не увел возлюбленную, пока его нет. Что бы это могло значить?» От неожиданности я аж закашлялась. Даня мигом вскочил со стула и услужливо похлопал меня по спине. «Наш тракторист Васька?» «Неужели Марк правда думает, что я посмотрю в его сторону? Ну бред же!» «Вот ленивый упрямец. Властный, дерзкий. Но такой чертовски милый». «Ничего», — буркнула я и критическим взглядом осмотрела остатки завтрака Дани. В итоге весь медовик он прикончил самостоятельно, даже с братом не поделился, гаденыш. «Если поел, то займись своими делами и без глупостей. Нечего снимать меня из-под тишка, уяснил?» Даня надул губы, но кивнул. «Окей», — и ретировался во двор. А я снова с головой нырнула в бытовые заботы.